Глава первая. Первое появление на голубой планете. Неизвестная система. По пустым проходам корабля полоснули кроваво-красные тревожные огни, и механический голос, отдающий неестественностью и металлом, произнес: «Зафиксирована обитаемая планета в секторе РК-414. Требуется личное вмешательство капитана для дальнейших решений». Капсула криогенного хранения, находящаяся в единственном экземпляре на небольшом космическом корабле, медленно открылась. Внутри лежал молодой парень на вид чуть старше 20. Множество различных индикаторов заработало на приборной панели, сообщая о прекращении термальной обработки и подаче хладагента. Весь капитанский мостик на несколько минут озарился аварийными огнями, но спустя какое-то время все вернулось в норму. Тело внутри капсулы пошевелило сначала одним пальцем, потом другим, а следом вверх резко вынырнула скрюченная от судорог рука. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, ровно до того момента, как парень открыл глаза и с трудом вдохнул воздух. Человек все еще находился в некоторой прострации, а его взгляд абсолютно ничего не выражал. Так могло продолжаться довольно много времени, но вновь раздался сухой механический голос. «Капитан! Как вы себя чувствуете?» Без малейшего намека на беспокойство произнес неизвестный. «Жизненные показатели в норме. Никаких отклонений от первичного гена не обнаружено. В состоянии криогенной заморозки ваше тело пробыло 143 года, 11 месяцев, 27 дней, 14 часов и 22 минуты. Отклонений маршрута, столкновений с неизвестными объектами и нападений за это время не выявлено». «Сколько пригодных планет для жизни было обнаружено за время моего сна?» – сухим голосом произнес парень, медленно разминая каждый участок тела и с трудом отцепляя от него множество трубок, с помощью которых в капсулу поступали питательные вещества, необходимые для поддержки жизнеобеспечения. Раны после такого болеть будут еще долго, но благодаря повышенным регенеративным способностям организма в скором времени от них останутся лишь одни воспоминания. «Пригодных планет, подходящих под ваш генотип, за все это время не было выявлено ни одной. Первая из них, на которой ваш организм будет чувствовать себя нормально, обнаружена 2 дня назад. Просканировав ее и убедившись в первичной совместимости с вами на 74%, я сразу же вывел вас из криогенеза. На какое время хватит текущих запасов продовольствия и кислорода на корабле? Чуть больше 6 лет. Какая вероятность за это время найти еще одну пригодную для жизни планету? По моим подсчетам, вероятность равна 0,14%. Парень с трудом выбрался из капсулы и, сделав несколько неуверенных шагов, плюхнулся в ближайшее кресло. Перед его глазами сразу же возникло множество различных голограмм с отчетом о пригодной для жизни планете и ее обитателях, климате, погодных условиях и кучей других данных, с помощью которых можно оценить общий уровень находки. Капитан некоторое время их все изучал, постоянно сверяясь с имперской системой этой галактики, но никаких упоминаний об обнаруженной планете не было. Этот факт сильно настораживал сидящего в кресле парня. О незарегистрированных в имперском справочнике планетах он никогда не слышал. С момента основания Всеобщего Имперского Союза, или же сокращенно ВИС, О таких прецедентах с каждым годом становилось все меньше информации, а за последние тысячелетия и подавно. Даже зная это, он не мог отрицать тот факт, что видел своими глазами на проекции голограммы. Через какое время мы сможем приземлиться на этой планете? Данные, собранные ИИ корабля, обнадеживали. По большей степени они все были выше среднего показателя Галактического Союза. Удивляло другое, что на такой лакомый кусочек еще не положила глаз Империя. «Не меньше 36 дней. 30 займет полет. Еще 5-6 необходимо выделить на полное сканирование планеты. И если показатели будут в норме, то мы сможем начать приземление. Не стоит забывать, что перед посадкой мы будем обязаны и спросить дозволения у хозяев голубой планеты. Может, на этот раз пропустим последний пункт и просто приземлимся? Исключено. Данная планета официально не входит в список Галактического и Имперских союзов. Если мы по случайности наткнулись на сверхсекретный объект любой из этих структур, то без предварительного разрешения они могут нас попросту уничтожить как потенциальных врагов. «Что бы я без тебя делал?» – задал риторический вопрос капитан, но его собеседник решил ответить. «До сих пор бы находились в криогенной капсуле. Думаешь, по нам не откроют огонь, когда узнают, кто именно находится на корабле?» Задумчиво произнес капитан, полностью погруженный в отчеты. Для Виса он преступник, за которого назначена внушительная награда по имперским меркам. Благодаря связям отца парню удалось скрыться от преследователей, но ради этого пришлось пожертвовать многим. Слишком многим. Бороздить открытый космос в небольшом космическом корабле, даже если он оборудован последними технологиями, отважится не каждый, особенно как в его случае, без любых опознавательных знаков и с выключенным передатчиком. Любое судно, будь даже торговое, могло спокойно принять его за пиратов и открыть огонь на поражение без лишних вопросов. В последнее время их развелось слишком много, и все корабли без исключения оборудуют защитными системами для борьбы с ними. Выключенный передатчик может означать только одно – владелец корабля не хочет быть обнаруженным, а отсутствие опознавательных знаков разрешает открывать огонь на поражение без выяснения обстоятельств. Чудом можно назвать тот факт, что за 143 года блужданий в космосе на корабль ни разу не напали. «В любом случае, это единственная возможность остаться в живых. Систем жизнеобеспечения хватит лишь на 6 с небольшим лет, а дальше вас будет ждать лишь один конец – смерть». «Хочешь сказать, что за 143 года не было ни одной пригодной для жизни планеты?» «Были!» – не стал отнекиваться ИИ. «Но все они находились под контролем Виса. Благодаря моим способностям нам удалось не столкнуться с их передовыми и разведывательными отрядами, но такому везению рано или поздно наступит конец». «Значит, все это время ты искал планету, похожую на эту?» Капитан ткнул пальцем в голограмму. Это было не обязательно. ИИ тесно связан со своим хозяином, и общаться они могли без слов, с помощью мыслей. Находясь один на корабле, парень старался хоть немного скрасить свое одиночество и общался по старинке. «А если бы не нашел, тогда вы бы так и не проснулись!» Спокойно ответил голос. «Согласитесь, это лучше, чем попасть в руки имперских солдат». «И ведь не поспоришь!» Капитан устало откинулся на спинку кресла и потер пальцами виски. Без информации, с которой он сбежал, Виз ничего не сможет сделать его семье. Все же она занимает одну из ключевых ролей в Союзе. Другое дело, если он попадет в лапы имперских дознавателей, тогда под угрозой окажется не только он, но и все его близкие. Помогая организовать побег, отец командира четко дал понять: ни в коем случае нельзя быть обнаруженным, а тем более возвращаться обратно. В таком случае парня будет ждать только смерть. Слишком многое поставлено на карту в их роду. Единственный выход – засесть вот на такой планете и не отсвечивать, надеясь, что его никогда не найдут. На каком уровне развития находится голубая планета? Судя по моим данным, они совсем недавно начали осваивать космос. Все остальные технологии находятся на уровне империи двух, а то и трех тысячелетней давности. Почти сразу ответил ИИ. Но моя информация не полная. Необходимо провести зондирование и полную разведку, находясь в непосредственной близости к планете. Значит, выбора у меня особо и нет? Нет. Тогда остается только одно, обреченно произнес командир. Держим курс на голубую планету. Принято. Еле заметно тряхнула рубку. Корабль постепенно начал увеличивать скорость при помощи двигателей. Все это время, благодаря ИИ, они двигались на самом экономичном режиме, умеренно тратя и так небольшие запасы энергии. После принятого решения капитана скрываться больше не было смысла, поэтому скорость движения выросла в разы. Благодаря такому маневру они стали более заметны для радаров других судов, но ИИ просчитал все риски и подготовил необходимые для таких ситуаций контрмеры, если они все же произойдут. До намеченной точки назначения еще двигаться больше месяца, поэтому парень решил перекусить и заняться тренировками. Несмотря на поддержку организма в криогенной камере, он все еще чувствовал небольшую слабость. Дни пролетали один за другим, количество обновляемой информации о голубой планете по мере приближения к ней становилось все больше, и в свободное от тренировок и сна время капитан усиленно поглощал новые знания. Благодаря встроенному в голову транслятору он без особых усилий выучил все доступные на этой планете языки. Когда он узнал об их количестве, у него от этого разыгралась мигрень, но он усердно впитывал любую доступную информацию. К сожалению, она была неполной. По мнению ИИ, что-то на этой планете всячески пытается блокировать его разведывательные сигналы, и большая часть информации была урезана. Через 30 дней они, как и было обещано ИИ, оказались в непосредственной близости от планеты. Большую ее часть занимала вода, а на оставшихся территориях суши ютились ее жители. Планета действительно оказалась небольшой. По стандарту ВИСа ее легко можно причислить к карликовым, но уровень совместимости с его геномом действительно поражал. По мере исследования он только рос и на шестой день показал целых 95%. Насколько знал командир, столица Союза могла похвастаться лишь 80%, что еще больше настораживало. Каким образом об этой планете до сих пор неизвестно в империи? «Командир, у меня для вас есть три новости. Две плохие и одна хорошая. С какой начать?» Как только ИИ закончил свои исследования, он сразу же приступил к отчету. «Начинай с хорошей. Планета не находится под управлением ВИСа. На все мои запросы за эти дни не поступило ни одного ответа». А вот эта информация действительно обнадеживала. «После такой хорошей новости плохие меня не сильно расстроят», усмехнулся парень, обрадованный отсутствием имперцев. «Я бы не был настолько оптимистичным», – ничего не выражающим голосом продолжил ИИ. «Пока мы летели к планете, на ней разыгрался очень странный и неизученный доселе вирус. Большая часть населения превратилась в бездумных монстров, и средство борьбы с ними еще не найдено. Не подвергшиеся мутациям люди, как вы успели изучить, именно такое название носит их раса, продолжают сопротивляться. Но с каждым днем их становится все меньше. Если все будет происходить в таком темпе, то, по моим прогнозам, через 2 или 3 года разумных существ на этой планете не останется». «Есть способ предотвратить эту трагедию?» Вопрос был задан не из простого любопытства. Найти еще одну пригодную планету для жизни в обозримом будущем – слишком маленький шанс. А если брать в расчет невероятную совместимость и отсутствие контроля со стороны ВИСа – почти невозможным. Потерять такую возможность – все равно, что поставить крест на дальнейшей жизни. «Необходимо провести множество исследований на самой планете. Лишь одно я могу утверждать с вероятностью в 97,7%. Ваш организм способен почти полностью противостоять разыгравшемуся вирусу. Требуется изучить геном жителей и проверить их совместимость с вашим генотипом. Есть высокая вероятность, что с вашей помощью можно воссоздать вакцину от вируса. Но для этого необходимы образцы как зараженных, так и не подвергшихся мутации организмов». Это обнадеживает. У командира и в мыслях не было становиться миротворцем, спасающим всех жителей, но и жить среди одних лишь монстров в его планы не входило. А что насчет третьей новости? «Здесь проблема намного серьезнее. Планета находится под контролем неизвестных сущностей, превышающих в развитии даже Галактический Союз». А вот это уже серьезно. В Союз входит больше 10 000 самых различных рас. А если ИИ утверждает о превосходстве неизвестных сущностей над ними, все может оказаться гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд. «Насколько я успел выяснить, именно из-за их влияния об этой планете все еще ничего не известно ВИС. Большинство кораблей получают неверные координаты и не могут обнаружить эту планету. Наш случай уникален. Складывается ощущение, что нас специально вели к этому месту на протяжении последнего времени». А вот это еще более удивительно. Встроенный в этот корабль ИИ обладал высочайшей степенью защиты, и любое вмешательство в его деятельность сразу же отслеживалось и блокировалось. И эта планета, отстающая в развитии на целое тысячелетие, слишком много вопросов, на которые ответ можно получить только одним способом, оказавшись непосредственно на ней. «Они не собираются препятствовать нашей высадке», на всякий случай уточнил капитан. «Скорее даже наоборот. Они открыли для нас самый безопасный путь. Командир, вам не кажется, что нас пытаются заманить в ловушку? А у нас есть выбор». «Думаю, что нет. Нас уже заметили и подталкивают к дальнейшим действиям. Если мы попытаемся сейчас все переиграть, есть высокая вероятность, что нам не позволят это сделать». «Тогда нам остается только одно – принять приглашение хозяев этой планеты и начать спуск», – уверенно произнес капитан. «Об остальном будем думать уже на месте». «Принято! Активирую программу посадки. Некоторое время будет сильно потряхивать, Нам придется пройти через несколько атмосферных слоев голубой планеты. Высокая вероятность повреждений некоторых отсеков корабля, но в допустимой норме. Рекомендую заранее надеть защитное снаряжение и зафиксироваться в капитанском кресле». Командир без лишних слов выполнил все указания, и как только все приготовления были полностью завершены, ИИ начал отсчет. «Программа посадки активирована. До вхождения в атмосферные слои планеты 5, 4, 3, 2, 1. На этот раз корабль тряхнуло намного ощутимее, а человека в кресле прижало к нему с невероятной силой. Пространственный скачок – штука не из приятных, слишком сильное давление и перегрузки организма. Неопытных и не прошедших специальную подготовку мог ожидать плачевный результат. Но капитан корабля с детства крутился в этой сфере, и перенести нагрузку удалось значительно легче. Двигатели и ускорители работали на полную катушку примерно 2 минуты, после чего начали постепенно замедляться. Давление становилось все меньше, пока не прекратилось вовсе. Спустя несколько секунд ожидания командир увидел на одном из проекторов момент посадки. Корабль успешно приземлился, но без повреждений не обошлось. Корабль успешно выполнил посадку. Повреждения составляют 61,4%, но основные системы не пострадали. Тем не менее, до полной диагностики и ремонта поврежденных участков управление кораблем и взлет ограничены. «Почему повреждения настолько серьезны?» – удивленно произнес парень, отстегиваясь от кресла. «На данный момент я пытаюсь выяснить причину. Это может занять некоторое время. Тогда я пока выберусь на разведку. Нужно понять, насколько опасной является планета на данный момент. Рекомендую произвести высадку в защитном снаряжении. Несмотря на совместимость с вашим геномом, нужны более точные исследования». «Понял». Парень прошел во внушительных размеров арсенал, в котором находилось огромное множество самой разнообразной амуниции и оружия. Выбрав одну из последних разработок ВИСа, предназначенную для изучения неисследованных ранее планет, он быстро оделся и, прихватив с собой несколько плазменных пистолетов с большим энергетическим запасом, вернулся обратно в капитанскую рубку. Еще раз внимательно изучив обновленные данные, он направился к спусковой шахте. Несколько нехитрых манипуляций по прибытию на место, и спустя мгновение он оказался на твердой поверхности планеты. Одна из последних военных разработок, лишь благодаря связям отца, оказавшаяся на корабле капитана, телепортация. Один минус. Работала она на небольших расстояниях и без специального приемного блока, установленного на борту корабля, ничего не выйдет. Как и встроенный в его голову транслятор, ключи доступа и активатор находились там же. Никто не сможет им воспользоваться без его ведома или без разрешения ИИ. Как только парень оказался на поверхности, в его голове раздался голос – не безжизненный и механический, как у ИИ, а с ярко выраженными эмоциями. «Добро пожаловать на планету Земля, путешественник! Твое прибытие стало для нас сюрпризом, но мы решили дать тебе шанс проявить себя и заслужить право на жизнь в этом мире. Готов ли ты им воспользоваться?» «Кто ты?» Капитан сильно удивился неожиданно возникшему в его голове голосу, а все попытки связаться с ИИ не увенчались успехом. «Жители этого мира называют меня Система. Как ты уже догадался, в отличие от твоего ИИ, я обладаю более развитым интеллектом и выходящими за рамки твоего понимания возможностями. Этот мир находится на грани полного уничтожения, но все вполне можно исправить. В зависимости от действий участвующих в проекте «Феникс» игроков, все может кардинально измениться. Любое вмешательство извне, без нашего разрешения, недопустимо. Только жители планеты имеют право изменить текущую ситуацию. Для тебя было сделано исключение. В твоей крови обнаружен геном этой планеты. Готов ли ты поставить все на карту и изменить жизнь на этой планете к лучшему? Капитан немного опешил от таких слов. Каким образом его геном имеет отношение к этой планете? Тем более, что это вообще за система и что вообще здесь происходит? «Я тоже являюсь игроком?» – осторожно спросил парень, осматриваясь. Его корабль стоял на открытой местности, а вокруг расстилалось лишь поле. Где-то вдалеке виднелись непривычные конструкции, но до них было достаточно далеко. «Не все так просто. Для становления игроком нужно уничтожить одного зараженного. Предупреждаю сразу, твое защитное снаряжение и оружие не дадут тебе никакого опыта. Использовать можно только предметы этого мира. Остальное ты сможешь узнать после обретения статуса игрока. Желаю удачи, юный путешественник. Надеюсь, ты оправдаешь наши ожидания». «Командир, что это было? Я не мог с вами связаться, сколько бы ни пытался». «Все нормально. Как прошли исследования? Без защитного костюма я смогу находиться на этой планете?» «Я проанализировал все, включая все микроэлементы от почвы до воздуха. Вы можете быть полностью спокойны. Эта планета идеально подходит к вашему геному. Совместимость на данный момент достигла максимума 100%. Отлично. Парень нажал несколько кнопок на защитном шлеме, и он моментально исчез, втянувшись внутрь костюма. Вдохнув приятный и освежающий воздух, командир ощутил множество запахов и новых ощущений, которых не испытывал никогда. В отличие от Союза, ставящего на каждую планету синтезаторы и очень большие фильтры, убирающие все негативные примеси из окружающей среды, этот воздух казался живым, настолько освежающим и чистым, что мог собой переплюнуть даже столичный, где синхронизация и совместимость достигала 80%. Но недолго длилось его наслаждение. В ноздри ударил неприятный запах, принесенный дующим в сторону парня ветром. Его источник обнаружился почти сразу. Два гуманоида, медленно передвигая конечности и выставив в его сторону руки, безмолвно подбирались все ближе. Одежда на их телах выглядела ужасно. Вся истрепанная, разорванная во многих местах и очень грязная. Вкупе с исходящим от них запахом командира передёрнуло. «Это жители этой планеты?» – вслух спросил парень, внимательно смотря на приближающихся. «Были ими. Сейчас это не более чем оболочки, внутри которых развивается вирус. Они не обладают интеллектом и двигаются на одних лишь инстинктах. Разговаривать с ними бессмысленно». Вот и первые зараженные, о которых говорила система. Капитан аккуратно убрал высунутые на рефлексах пистолеты обратно и принялся внимательно изучать пришедших устроить ему приветственную вечеринку хозяев этой планеты, бывших хозяев, если быть совсем точным. Скорость их движения оставляла желать лучшего. Они шли настолько медленно, что любому не составит труда от них убежать. Тогда почему ИИ говорит о том, что люди постепенно проигрывают в сражении с этими недоразумениями? Неужели их оружие настолько примитивно, а они слишком слабы? В голове капитана быстро выстраивалась логическая цепочка. Приближения странных существ он не боялся. Ему довелось побывать в большом количестве самых различных передряг, где на кону стояло нечто большее, чем просто жизнь. Когда до парня оставалось всего 20 метров, зараженные резко ускорились в несколько раз и чуть ли не бегом направились в его сторону. Отпрыгнул в сторону, он рефлекторно вытащил пистолет и точным выстрелом разнес голову самому прыткому из них. Никаких уведомлений от системы не последовало, а значит, все ее слова оказались правдивы. Подпустив поближе зараженного, он умело увернулся от его выпада и с разворота влепил ногой ему в солнечное сплетение. Противник от такого удара подлетел и 10 метров кувыркался в воздухе, чтобы кулем шмякнуться на камни. Несмотря на полученные повреждения, а вмятина на груди оказалась внушительной, наверняка все кости сломаны, обычный человек умер бы моментально, а этому хоть бы хны. Изучая полученную информацию от ИИ, командир много времени уделил строению человеческого тела. Несмотря на внешнее сходство с ним, они слишком хрупкие и слабы. Зараженный с трудом поднялся и, покачиваясь, вновь направился в его сторону. Вирус концентрируется по всему телу, но большая его часть находится в районе головы, заговорил ИИ. Судя по полученным от удара данным, слабым местом зараженных является именно она. Но для более точных данных необходимо провести тщательное исследование, желательно на живом образце. «Думаю, придется поискать другого подопытного», – спокойно произнес командир, поднимая с земли внушительного размера камень и уверенной походкой направляясь в сторону зараженного. «На этого у меня другие планы». На этот раз противник не смог совершить рывок, как прежде. От полученных ранений он двигался дерганно и с трудом передвигал конечностями. Подпустив его поближе, командир легко увернулся от направленных в его сторону рук и точным ударом камня раскрошил ему голову. Удар был настолько сильным, что от нее осталось одно месиво. «Поздравляю! Вы выполнили первое условие для становления игроком – уничтожение зараженного. С этого момента вы официально становитесь одним из них. Вам выдано: первое – оружие первого ранга, второе – стартовый сундук снаряжения, третье – билет особой лотереи. Каждые последующие 5 уровней вы будете получать дополнительно по 1 билету. Вам присвоен ранг «Новичок». Из-за особенностей вашего организма стандартные характеристики были изменены. Текущий статус. Сила – 45. Выносливость – 25. 250 очков жизни 1В равняется 10 жизни. Удача – 40, харизма – 30, ловкость – 75, мана – 0, сопротивление магии – 40%. В связи с получением 1 уровня вам выдано дополнительно 5 характеристик. Вы можете распределить их на свое усмотрение. Информации о навыках и особых способностях не обнаружено. Вам открыта функция магазина. Ознакомиться с ней вы сможете в созданной вами безопасной зоне. Удачной игры, путешественник. Послушай, о чем ты вообще говоришь? Какие навыки, какие характеристики, какие сундуки? Договорить парень не успел. Прямо перед ним на земле появилось 3 предмета. Странная сучковатая палка, деревянный сундук и небольшой лист бумаги золотистого цвета. «Система, как это понимать?» – взволнованно спросил командир. «Разберешься сам. Не зря же вы считаете себя самыми умными в галактике. Пришло время это доказать не только словами, но и действиями. Ах, да. Мы будем очень внимательно за тобой наблюдать. Твои характеристики слишком завышены из-за особенностей твоего организма. Для справки, все игроки начинают с десятки в каждом пункте. Подумай об этом и постарайся там на славу. Надеюсь, мы не зря обратили на тебя свое внимание. Очень исчерпывающий ответ. С большой долей издевки в словах. На все остальные просьбы парня система не откликалась, сколько бы он ни звал. В связи с ИИ тоже не было, как и в прошлый раз, никакого отклика. Командир сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего направился к лежащим на земле предметам.